«Постой, здесь хорошо!» Зубчатой широкой каймою тень легла от сосен в лунный свет. Какая тишина! Из-за горы высокой сюда и доступа мятежным звукам нет. Я не пойду туда, где камень вероломный, скользя из-под пяты с отвесных берегов, летит на хрящ морской, где в море вал огромный придет и убежит в объятия валов. Одна передо мной, под мирными звездами, ты здесь, царица чувств, властительница дум, а там придет волна и грянет между нами. Я не пойду туда, там вечный плеск и шум. 1847 и 1855 годы.